Глава 8. Самый быстрый способ стать богатым. Соединение ментальных рычагов. Вскоре после выхода моей четвертой книги из серии «Богатый папа рекомендует», «Богатый ребенок, умный ребенок», в одной из крупных газет появилась статья с подборкой отзывов о ней средств массовой информации. Почти все они были чрезвычайно благоприятными, но в то же время весьма объективными. Однако автор данной статьи, высказывая свое мнение о книге «Богатый ребенок, умный ребенок», пошел наперекор всем прочим. Он начал с того, что обрушился на мои литературные способности и заявил, что мне неплохо было бы вернуться в среднюю школу и заново поучиться писать. Ирония заключалась в том, что я сам открыто рассказываю в книге, что дважды срезался на экзаменах по английскому языку при попытке поступить в высшее учебное заведение. Из-за этого меня заклеймили как тупицу, и это происшествие, случившееся, когда мне было 15 лет, оставило очень болезненный след в моей жизни. С тех пор я никогда не утверждал, что могу быть писателем. Я не умел писать сочинения, и это было причиной того, что в школе мне приходилось несладко. Четвертая книга из серии «Богатый папа рекомендует» рассказывает о том, как я все-таки смог окончить колледж, преодолев свою неспособность читать и писать. Книга «Богатый ребенок, умный ребенок» о том, как найти и развить уникальные способности вашего ребенка, которые могут заключаться не в чтении и письме, а также о настоятельной необходимости развивать в нем навыки финансового выживания. Так что критические замечания этого журналиста касались не содержания, а только стилистических навыков, то есть той проблемы, которая постоянно преследовала меня в школе. Завершая свой обзор, журналист как бы невзначай вставил одну фразу, которую думал мне польстить и тем самым сбалансировать содержание статьи и показать свою объективность. Он написал: «Эта книга поможет вашему ребенку стать более трудолюбивым». Я еще могу смириться с выпадами в адрес моей манеры писать. Но писать в статье, что моя книга полезна только тем, что поможет сделать вашего ребенка более трудолюбивым, настолько не соответствует моим идеям, что я посчитал себя оскорбленным. Я стал сомневаться, читал ли вообще автор статьи мою книгу. В ней вовсе ничего не говорится о том, как сделать вашего ребенка более трудолюбивым. Книга «Богатый ребенок, умный ребенок» посвящена тому, как научить вашего ребенка трудиться как можно меньше. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, то должны думать над тем, как трудиться все меньше, а не больше. А разницу можно найти в различии ментальных реальностей. В заключении главы, посвященной важности ментальных рычагов, я написал, что ваша реальность – это то, о чем вы думаете. Или, как обычно говорят, ваша реальность – это то, как вы воспринимаете окружающий мир. Когда меня спрашивают, трудно ли изменить свою реальность, я отвечаю, смотря кому. Для меня лично это была тяжелая борьба – отбросить реальность моего бедного папы, то есть все то, что он считал правильным и разумным делать, и принять точку зрения богатого папы. Частые изменения реальности человека из среднего или бедного классов на реальность богатого можно сравнить с процессом переучивания ребенка, который привык брать вилку правой рукой, на то, чтобы он брал ее левой. Добиться этого нетрудно, если только приложить упорство и старания, без которых не могут быть выполнены даже самые легкие задачи. Самый быстрый способ стать богатым заключается в скорейшем изменении вашей реальности. Может быть, большинству людей это легче сказать, чем сделать, потому что я вижу, как большинство людей предпочитают оставаться в своей старой, привычной реальности, даже если она связана с финансовыми трудностями. Богатый папа говорил, большинство людей скорее предпочтут жить в тисках скудных средств к существованию, чем попытаться от них избавиться. Он считал, что большинство людей довольствуются привычным тяжелым трудом в течение всей жизни, вместо того, чтобы на несколько лет заняться непривычным делом, работать изо всех сил над изменением своей реальности, но зато потом взять от жизни все. Используя метафору еды с помощью правой и левой руки, можно сказать, что большинство людей предпочитают всю жизнь есть скудную пищу правой рукой, чем, научившись есть левой, стать богатыми. Во многих случаях это именно то, что требуется для изменения ментальной реальности. В статье «Урок 101», напечатанной в солидном журнале Fast Company, можем прочесть: «Обучение – наиважнейший инструмент для отдельных лиц группы компаний, которые хотят ускорить свою работу и войти в новую экономику. Если в старой экономике главным было содержание, то в новой экономике главное – контекст». Другими словами, научиться тому, в какой руке держать вилку, в правой или в левой, важнее, чем то, какая именно вилка используется. Современная школьная система все еще борется за то, чтобы давать детям лучшее содержание, вместо того, чтобы обратить внимание на то, что информационный век уже изменил контекст окружающего мира. Точно так же, как в рецензии на мою книгу журналист написал, что единственным ее оправданием с социальной точки зрения является ее нацеленность на развитие в ребенке трудолюбия, большинство школьных учителей стараются построить курс обучения так, чтобы ваш ребенок наверняка стал очень трудолюбивым. Именно поэтому школьная система продолжает сосредоточивать внимание на содержании, а не на контексте. Но контекст окружающего мира уже изменился. Мои мама и папа росли в эпоху Великой депрессии, и окружающий их контекст был таков, что рабочих мест на всех не хватало, и главным было получить стабильную работу. Именно поэтому они так высоко ценили важность хороших отметок и гарантированного рабочего места. В те времена найти стабильную работу в хорошей компании, быть исполнительным и трудолюбивым было очень важно. Это означало, что вы прочно утвердились в жизни. Ответственность за вашу финансовую защищенность после того, как вы уходили на пенсию, несла ваша компания. Сегодня, после кризиса начала 1990-х, большинство людей понимают, что контекст, а следовательно и правила относительно занятости, изменились навсегда. Хотя мой богатый папа не слишком часто использовал слова «контекст» и «содержание», предпочитая слово «реальность», но слово «способность» он использовал регулярно. Мне доводилось от него слышать: бедный человек не просто имеет реальность бедного. Наличие этой реальности означает, что данный человек не способен удержать попадающие ему в руки деньги. Он имел в виду, что когда люди говорят: «Я никогда не буду богат, я не могу себе этого позволить», или «инвестиции – дело рискованное», это уменьшает их способность стать богатыми. Он говорил, когда человеку из бедного или среднего класса внезапно случается получить какие-то деньги, ему часто не хватает умственных и эмоциональных способностей, чтобы справиться с этим неожиданным изобилием, и в результате деньги так же быстро уходят от него. Именно поэтому нам так часто приходится слышать высказывание типа «деньги текут у меня между пальцами», «независимо от того, сколько я зарабатываю, к концу месяца я остаюсь ни с чем», или «я начну инвестировать, когда у меня появятся дополнительные деньги». Иногда я использую наглядный пример из области домашнего хозяйства, который богатый папа имел обыкновение показывать своему сыну и мне. Он брал пустой стакан и лил в него воду из полного большого кувшина. Так как в стакан входило значительно меньше воды, чем было в кувшине, то она вскоре начинала переливаться через край. Богатый папа комментировал это так: «В мире есть огромное количество денег, но если вы хотите стать богатыми, то должны сначала расширить свою реальность, контекст, чтобы иметь возможность вместить свою долю этого изобилия». На семинарах я тоже использую этот наглядный пример, чтобы объяснить слушателям отношение между содержанием, контекстом и способностью. Сначала я лью воду в мерный стаканчик на 1 унцию, потом в обычный маленький стакан, а потом в большой. Таким образом можно показать различие в способности у людей из бедного, среднего и богатого классов удерживать попадающие им в руки деньги. Когда мне задают вопрос, как начать расширять мою реальность или контекст, я отвечаю, внимательно относясь к своим идеям. И при этом напоминаю одно из любимых высказываний богатого папы: «Деньги – это всего лишь идея». Я говорю так же, как говорил в свое время богатый папа. Он обращал мое внимание на следующее утверждение: я не могу себе этого позволить, я не в состоянии сделать это заблуждение, все это мне уже известно, я уже пробовал это однажды и не сработало, это невозможно, из этого никогда ничего не получится, вы не сможете сделать этого, это незаконно, это будет слишком трудно сделать, я прав, а вы не правы. Богатый папа говорил: циники и дураки – близнецы, только находятся на противоположных сторонах реального и возможного. Дураки верят в любую неправдоподобную схему, а циники отвергают все, что лежит вне узкого поля их реальности. Объяснение заканчивалось следующими словами. Реальность циника не желает воспринимать ничего нового из внешнего мира, в то время как реальность дурака не может этого сделать при всем его желании. Если вы хотите быть богатыми и жить в изобилии, то должны держать свой разум открытым, иметь восприимчивую реальность и обладать способностью превращать новые идеи, поступающие из внешнего мира, в выгодные и осуществимые предприятия. Еще раз обратимся к высказыванию из журнала Fast Company. Если в старой экономике главным было содержание, то в новой экономике главное – контекст. Мой богатый папа сказал бы по этому случаю так. Если вы хотите быстро стать богатым, вам нужно иметь открытый для новых идей разум и способность использовать благоприятные возможности, позволяющие выходить за пределы ваших обычных способностей. Чтобы делать это, ваша реальность должна быть способна изменяться, расширяться и быстро расти. Попытаться стать богатым, имея реальность бедного человека или реальность, полную недостатков и ограничений, задача неосуществимая. Находясь на вершине горы в Британской Колумбии в 1985 году, Ким, мой друг Лэри и я решили смириться с крайними неудобствами, которые нас ожидали, и вступить в новую реальность для того, чтобы иметь возможность со временем отойти от дел молодыми и богатыми. И поверьте мне, что в те времена нам действительно пришлось несладко. Когда меня спрашивают, как мы так быстро смогли разбогатеть и отойти от дел, я обычно говорю: мы постоянно изменяли свою реальность. Когда же спрашивают, как ее можно изменить, я цитирую любимое высказывание Роберта Кеннеди. Некоторые люди видят вещи такими, какие они есть, и спрашивают, почему. А я мечтаю о том, чего никогда не было, и спрашиваю себя, почему бы и нет. Если вы хотите быстро разбогатеть, то это вопрос выхода за пределы комфортной ниши вашей нынешней реальности в сферу новых возможностей. Как сказал Роберт Кеннеди, почему бы и нет? Иметь разум, способный расширять свою реальность или контекст, значит иметь самую действенную форму рычага в этом быстро изменяющемся мире. По мнению богатого папы, эта способность является очень важной. Я полагаю, что именно в ней заключалась основная причина его непрерывного финансового успеха. Теперь, став старше и, надеюсь, мудрее, я могу по-настоящему оценить, насколько велика была роль запрета когда-либо произносить слова «Я не могу себе этого позволить». В наступающую эпоху ваша способность изменять и расширять свою реальность превращается в самый, пожалуй, единственно важный рычаг. Те, кто сможет изменить и расширить свой контекст, будут преуспевать и обгонять тех, кто не сможет этого сделать. Как утверждает журнал Fast Company, в новой экономике главное – контекст. Если вы хотите хорошо жить и отойти от дел молодыми и богатыми, необходимо уметь непрерывно и быстро изменять свой контекст, потому что именно он определяет содержание. А контекст плюс содержание – равняется способность. В данном разделе была представлена достаточно полная информация относительно важности ментальных рычагов. Тем не менее, в этой книге будет еще много обращений к столь важной концепции. Следующий раздел книги будет о силе рычага вашего личного финансового плана. Иметь план очень важно, потому что у большинства людей есть те или иные мечты, но они так и остаются мечтами из-за их неумения составить план. Хорошо иметь мечту отойти от дел молодыми и богатыми. Но чтобы мечта стала реальностью, У человека должен быть конкретный план. В следующем разделе мы займемся проверкой силы вашего ментального рычага, потому что те суммы долларов, которые умещаются в ваших мыслях, определяют вашу реальность. Если та или иная сумма долларов находится вне вашей реальности или вашего контекста, то ваши мечты о ней останутся только мечтами. Как уже говорилось ранее, человеку, зарабатывающему менее 50 тысяч долларов в год, трудно представить себя отходящим через несколько лет от дел с более чем миллионным доходом. И хотя большинство людей могут мечтать о том, чтобы когда-нибудь отойти от дел с такими деньгами, лишь менее 1% американцев реально хотят этого. Для остальных же 99% эта реальность так и останется навсегда только мечтой. Хорошая новость заключается в том, что если вы поймете важность правильной реальности или контекста, равно как и наличие серьезно подготовленного плана, ваши шансы отойти от дел молодыми и богатыми значительно возрастут. Научившись изменять свою реальность и выработав эффективный план, вы обнаружите, что сделать миллион долларов, не ударяя палец о палец, значительно проще, чем упорно работать всю жизнь за 50 тысяч в год. Все, что потребуется, это гибкая реальность или контекст и соответствующий план. Следующий раздел посвящен созданию плана, одного из важнейших рычагов, позволяющих отойти от дел молодыми и богатыми. Раздел второй. Рычаги ваших планов. Далее приводятся отрывки из интервью с Робертом Рейхом, министром труда в правительстве Клинтона. Все расширяющаяся пропасть между богатыми и бедными выдвигает перед нами серьезную проблему. Будучи министром труда, я поставил своей целью дать больше работы и более высокую зарплату американцам. После того, как я усердно трудился на этом поприще в течение ряда лет, я мог бы сказать, что работа и зарплата — это все. Но это не так. Дело уже не сводится только к наличию работы или даже приличной оплаты за нее. При новой экономике с непредсказуемыми заработками появляются две дороги — скоростная и для медленного движения, и между ними нет никаких промежуточных путей. Вопрос. Вы вместе с вашим планом находитесь на скоростной дороге или на дороге для медленного движения?